В поместье, из которого было похищено письмо, мы поехали верхом. Лошади были любезно предоставлены Рупертом. Нед поинтересовалась, что он станет делать, если сейчас они с Дэном и Алонсо надумают сбежать. Руперт напомнил, что вполне недвусмысленно сформулировал свои планы на этот счет во время разговора в карете. Слово за слово тронулись в путь. Ясное дело, сбежать в действительности никто не пытался. Дорога заняла не слишком много времени. Четверть часа неспешной езды к выезду из города. Жизнь на улицах била ключом, и двигаться приходилось очень медленно. То и дело, придерживая лошадей, чтобы ненароком не задавить кого-нибудь из прохожих, собак или кур, перегоняемых на другую сторону улицы симпатичным, но неряшливым мальчишкой. Выбравшись из города, мы пустили лошадей рысью, сперва тихой, а затем и резвой. До поместья доехали минут за 20. Дамиан настоял на том, чтобы мы не въезжали всей толпой на территорию поместья, а оставили лошадей неподалеку от ворот. Так и сделали. Присматривать за животными должны были двое сопровождавших нас слуг. Свое требование Дамиан объяснил тем, что не хочет оставлять на подъездной дороге лишние следы. Послушавшись, мы двинулись к особняку пешком, по самому краю дороги. Территорию поместья я рассматривала с большим интересом. Здесь все казалось массивным, добротным, престижным и содержащимся в идеальном порядке. Высокий железный забор был покрашен в черный цвет, придававший его виду неприступности. После того, как перед нами открылись ворота, мы прошли внутрь и зашагали по широкой аллее, ведущей к особняку. Деревья, возвышавшиеся по обе руки от нас, выглядели строго и торжественно, словно вытянувшиеся по струнке лакеи. Да и само каменное здание особняка, вскоре открывшееся нашим глазам, имело весьма строгий вид. Я бы сказала, не неприступный, скорее горделивый. На входе нас встретил пожилой слуга. Он был одет по форме и обладал идеальной осанкой, однако чрезвычайно живой взгляд придавал этому человеку определенный шарм, не позволяя казаться чопорным. Другой слуга, помоложе, сразу же устремился вверх по лестнице докладывать о нашем прибытии хозяйке. Оставив первому слуге плащи и приведя себя в относительно приличный вид после дороги, мы также стали подниматься по ступенькам. Первым шагал Руперт. За ним мы с Дамианом замыкали шествие наемники. Хозяйка особняка встретила нас на втором этаже. Не знаю почему, должно быть, учитывая характер дома, я ожидала увидеть пожилую седую даму или хотя бы женщину средних лет. Поэтому внешность хозяйки весьма меня удивила, хотя, пожалуй, приятно. Она оказалась молодой женщиной лет 24-26 на вид, среднего роста, худощавой, но крепко сложенной, с весьма привлекательным лицом. У нее был узкий подбородок, тонкие упрямые губы, симпатичный вздернутый носик и светло-русые волосы очень красивого оттенка, завитые и тщательно уложенные. Эта женщина, хоть и была голубоглазой блондинкой, ничего общего не имела с теми сестричками, которых мы лицезрели менее часа назад. Она была строго и идеально аккуратно одета. Длинное темно-синее платье соответствовало всем религиозным канонам, так что, должно быть, порадовало бы даже самых придирчивых жриц, но в то же время каким-то невероятным образом смотрелось не скучно и не по-ханжески, а, напротив, было ей весьма к лицу. Держалась женщина как леди и хозяйка дома, в меру строго и в меру величаво, но в то же время в ее устремленном на нас взгляде нет-нет, да и проскальзывало простое человеческое любопытство. «Леди Кейтлин», — Руперт галантно поцеловал хозяйке руку. «Рада видеть вас, граф». Она кивнула вполне официально, но, поскользнувшей по ее губам улыбке, мне показалось, что отношения у этих двоих более дружеские, нежели они предпочитали демонстрировать. «Это и есть ваши самородки?» — осведомилась леди Кейтлин, с любопытством глядя в нашу сторону. Где-то у меня за спиной тихонько кашлянула Нет. «Именно так», — подтвердил Руперт. «Позвольте представить. Виконт и виконтесса Тенбридж. А это...» — он указал на наемников. «Те люди, о которых я упоминал». Наемники склонили головы. Выражение их лиц было самым, что ни на есть скромным, даже благостным, и я с трудом удержалась от того, чтобы фыркнуть. Хорошая девочка и два хороших мальчика. Вы только на них посмотрите. Разве что непонятно, отчего все трое так увешаны оружием. А в остальном, ни дать ни взять, послушники каких-нибудь монастырей на отдыхе. Впрочем, чему я удивляюсь? Тот парень, которого я когда-то наняла, дабы он изобразил моего потенциального любовника, был коллегой этих троих. И с легкостью сумел изобразить из себя идеального кандидата. На наемников-то хозяйка особняка отреагировала весьма спокойно, а вот фамилия Телмбридж явно заставила ее занервничать. Она нахмурилась, посмотрела на Дамиана весьма напряженно, хоть и не выходя за рамки приличий. Затем бросила быстрый и, как мне показалось, недовольный взгляд на Руперта. Тот же, как ни в чем не бывало, продолжил представлять нас друг другу. «Это леди Кейтлин Астридж. Она находится здесь по поручению Его Величества». Снова вежливые кивки. Я прикусила губу, осторожно, чтобы не нарушать этикета, приглядываясь к новой знакомой. Мне было не вполне понятно, какое положение она занимает в обществе. Руперт представил ее просто как леди. Стало быть, внушительного титула у нее не было. Она не являлась ни маркизой, ни графиней, ни даже баронессой. Или граф просто предпочел не афишировать подробности из соображений конспирации. С другой стороны, эта женщина была протеже короля. Статус высокий сам по себе, возвышающий любую подданную, даже если бы она оказалась обыкновенной прачкой. Впрочем, к подобным крайностям я тоже не склонялась. Однако эта женщина и вправду могла оказаться как герцогиней, так и простой, но вхожей во дворец помещицей. «Очень рада знакомству, господа. Надеюсь, дорога прошла благополучно». Леди Кейтлин снова устремила на Дамиана настороженный взгляд. «Прекрасно, миледи». По тону Дамиана я поняла, что реакция леди Кейтлин на нашу фамилию от него не укрылась. В его голосе послышалась предельная вежливость. И лед. Как когда-то давно, в общении со мной. «Очень рада это слышать. Граф, нам с вами необходимо решить кое-какие вопросы. Вы простите нас, господа?» Хозяйка многозначительно взглянула на Руперта. Вдвоем они отошли в сторону и стали вполголоса переговариваться между собой. Разобрать содержание разговора мы не могли, зато легко было определить, что проходил он весьма эмоционально. А пару раз я вполне отчетливо различила фамилию Телмбридж. Дамиан с каменным лицом развернулся, подошел к лестнице и положил руки на перила. Я встала возле него. «Думаешь, она не захочет иметь с нами дело?» Я специально сказала «с нами», стремясь дать Дамиану понять, что, как бы ни сложились обстоятельства, все, что касается его, коснется и меня. Дамиан посмотрел на меня и неожиданно улыбнулся. «Если не захочет, мы просто возьмем да и уйдем», — пожал плечами он. «Нам-то здесь ничего не нужно. Это мы нужны им, а не наоборот». «Сейчас прямо не захочет», — фыркнула Нет, тоже подходя к перилам и становясь с другой стороны от Дамиана. «Чуть-чуть покочевряжется и прибежит как миленькая». Можно сказать, что предсказание наемницы на сей раз сбылось, хоть она и не прочитала его по руке. Во всяком случае, несколько минут спустя леди Кейтлин действительно возвратилась к нам вместе с Рупертом и, кажется, вполне доброжелательно произнесла. «Прошу прощения за эту заминку. Все вопросы улажены, и мы можем приступить к делу. Полагаю, вы в первую очередь захотите осмотреть мою комнату?» «Тайник, из которого украли письмо, находится в комнате леди Кейтлин», — пояснил Руперт. Граф был невозмутим и одновременно обаятелен, как и обычно. «Это разумно», — холодно кивнул Дамиан. «Хорошо. В таком случае прошу вас следовать за мной. Вы сможете пока подождать в приемной, господа», — обратилась к наемникам хозяйка. «Вас туда проводят». Я чуть замешкалась, не вполне уверенная, следует ли мне присоединиться к Дамиану с графом или все-таки, учитывая, что я не принимала участие в расследовании, к ожидающим своей очереди наемникам. Однако Руперт, заметив мои сомнения, махнул рукой в призывном жесте, и я все-таки пошла вместе с ними. Комната леди Кейтлин имела вид стандартной женской спальни. Широкая, но односпальная кровать с массивной спинкой, два сундука из орехового дерева, несколько картин на стенах, в основном пейзажи, тяжелые гардины на окне, стол и три стула на некотором отдалении от кровати. Все пристойно, богато и безлико. И эта безликость навевала одну простую мысль. Возможно, хозяйка и не являлась хозяйкой дома в привычном смысле этого слова. Скорее, она находилась здесь постольку, поскольку выполняла важное королевское поручение. Особняк действительно был сейчас в ее распоряжении, однако же настоящие комнаты леди Кейтлин, те, в которых царил ее дух, и каждый предмет мог что-то поведать о характере своей обладательницы, находились где-то далеко, совсем в другом доме. Вот, леди Кейтлин прошла к стене, у которой стояла кровать, выдвинула один из составлявших стену камней и продемонстрировала пустой тайник. Здесь лежало письмо. Невооруженным взглядом нужный камень не обнаружить. К тому же тайник обычно скрыт вот за этим ковром. Она указала на красный ковер с черно-белым узором, валявшийся сейчас на полу возле кровати. Дамиан молча подошел, приподнял ковер, заставил хозяйку посторониться, затем осмотрел тайник. Руперт встал у противоположной стены, справа от двери, и я последовала его примеру. Здесь мы могли наблюдать за расследованием, никому не мешая и при этом не оставляя в комнате лишних следов. «Полагаю, Виконт, вы хотите спросить меня, успела ли я что-нибудь услышать или увидеть, прежде чем заснула?» Устало осведомилась леди Кейтлин. По ее тону становилось очевидно, что этот вопрос ей задавали много раз, и он успел порядком ей надоесть. «Совершенно не хочу», — откликнулся Дамиан по-прежнему ледяным тоном. Слегка огорошенная, леди Кейтлин устремила непонимающий взгляд на Руперта, однако Дамиан сам пояснил значение своих слов. «Я следопыт, а не сыщик», — бесстрастно произнес он. «Меня интересуют только следы, в случае, если их не успели окончательно уничтожить. И в этой связи у меня действительно возникает вопрос. Много ли человек успели побывать здесь после ограбления?» «Нет», — не задумываясь, ответила леди Кейтлин. «Я предполагала, что преступник мог оставить улики, и потому запретила кому бы то ни было заходить сюда без крайней необходимости». «Браво!» Впервые при обращении к этой женщине в голосе Дамиана прозвучало что-то помимо неприязни. «Это было весьма разумно. Но кого-то, насколько я понимаю, крайняя необходимость сюда все-таки привела». «Здесь были только два человека, наши сотрудники. Оба они пытались найти хоть что-то, что помогло бы следствию», — сообщила леди Кейтлин. «Они все еще в особняке?» — спросил Дамиан. «Да», — ответила она, не вполне понимая, для чего был задан этот вопрос. «Отлично», — кивнул Дамиан. «Возможно, я захочу взглянуть на их обувь». «Вызвать их сюда?» «Пока не нужно». Дамиан опустился на курточки, осмотрел участок пола, который был до недавнего времени покрыт ковром, поднял и покрутил перед глазами какой-то кусочек красноватой глины, потом отбросил его обратно, встал на ноги и подошел к окну. Внимательно осмотрел пол под подоконником, а затем и гардины. Потом раздвинул их, распахнул окно и высунулся наружу. После этого он долго оглядывал внешнюю сторону стены, поворачивая голову то вправо, то влево, то наклоняясь так, что, казалось, сейчас выпадет, то выгибая спину, чтобы заглянуть наверх. Затем Дамиан снова принялся осматривать в комнате пол, но только вблизи от подоконника. Всю эту процедуру он проделывал исключительно молча. «Не хотите даже допустить версию, что вор проник в комнату через дверь?» Чуть язвительно поинтересовалась леди Кейтлин. «Нет», — отрезал Дамиан. «Почему?» — удивилась она, немного уязвленная его тоном и краткостью ответа. «Потому что эта версия не соответствует действительности», — уточнил мой муж. Я улыбнулась уголками губ. Ответ был более развернутым и потому отвечал правилам этикета, но на самом деле не добавлял ни капли информации. Леди Кейтлин не следовало столь бурно обсуждать с Рупертом фамилию Телмбридж, хотя, надо признать, сама я тоже не понимала, на каком основании Дамиан отсек версию с приходом вора через дверь и потому сгорала от любопытства.